Глава 34. Да он же растолстеет при таком режиме. Ван Джен стоял на месте. Его рана снова открылась, но это уже не имело значения. Ван Джен смотрел на зонд Гиририка и Циньнача, Манарас или Сфинкс, а позади них еще целая куча хищных взглядов. Учитывая, сколько людей желает его смерти, возможно, сегодня все закончится, но он хотел сказать Кашавэнь, что для него это ровным счетом ничего не значит. Он будет стоять на своем. «Давайте вместе или по одному», — сказал Ван Джен спокойным голосом, крепко держа свой нож. Зонд Гиририку, как Манорасу, нравились такие люди. Ему лишь не хватает решимости при нанесении последнего удара, а в остальном он идеальный противник. Но сколько у него осталось сил? 70%? 50%? Если бы не Айна, он не хотел бы нападать на Ван Джена при таких обстоятельствах. Тем не менее, его время, когда можно было думать о справедливости, прошло. Сейчас же необходимо проявить стойкость в борьбе. «Занги, позволь мне!» — внезапно сказал Циньнача, заметив тень колебания в глазах своего союзника. Ему было понятно, о чем задумался Зонд Гиририк. В 20 лет он был таким же, но сейчас у него уже не было таких наивных мыслей. Можно сказать, что герой на самом деле тот же дурак, ищущий себе смерти. Так какая разница, кто его убьет в итоге? Главное — это получение выгоды. Зонд Гиририк понял, о чем говорит Циньнача. Он предлагал ему сохранить свое благородство в обмен на нехлопотное, но прибыльное дело для себя. Манорасец слегка улыбнулся. «Раз ты просишь, то я понаблюдаю со стороны». Циньнача посмотрел вокруг. Среди остальных также не нашлось возражающих. Еще бы. Даже самые тупые уже поняли, что к чему. Пусть победа над Ван Дженом может принести очень много славы, далеко не каждый способен на подобное. Циньнача же, по слухам, входил в топ-200 обладателей способности X. Точное место было неизвестно, однако любого, кто входит в этот список, уже можно было назвать легендой. Даже если рассматривать этот вопрос с точки зрения всех собравшихся здесь, они элита среди элит, но и для них увидеть такого мастера — большая редкость. Этот рейтинг был не просто списком, составленным какими-то учебными заведениями. Чтобы попасть в него, требовалось иметь определенное количество боевых заслуг, и простая победа над противником к этим заслугам не имела никакого отношения. Речь шла об убийстве себе подобных, или даже сильнее, и о количестве выполненных миссий высокой степени сложности. Все это вкупе и влияло на положение в рейтинге. Циньнача, как и Гонсалеса, можно было назвать лишними на SIG. К тому же Циньнача, очевидно, сильнее Гонсалеса. Республика Лиосфинкс настроилась весьма амбициозно по поводу этого турнира, и Циньнача, разумеется, понимал, какая ответственность возложена на его плечи. Первым его шагом на этом пути должна стать победа над Ван Дженом. Если бы он позволил Зонд Гиририку выступить первым, то, возможно, очередь до него и не дошла бы. А так все довольны. Боул вздохнул с облегчением. Зонд Гиририк был их гордостью, а надежда Манораса не должна быть хуже Линьфена. Нападать на Ван Джена сейчас было бы не самым удачным выбором, но, к счастью, Циньнача проявил инициативу. Все эти парни не могли понять всей глубины проблемы, связанной с Ван Дженом, но для Боула было очевидно, что тут вопрос не только понимания, но и многолетнего опыта. За многие годы он не видел такого стойкого человека, как Ван Джен, что заставляет его быть таким упорным. Даже взять то одиночное противостояние тысячам насекомых на IG, тогда он также стоял на своем до самого конца. Таким людям нельзя относиться легкомысленно, если только они не мертвы. К сожалению, он не мог сказать этого членам своей команды, а если бы и сказал, ему бы все равно не поверили. Такие люди, как Ван Джен, рождаются раз в 100 лет, однако подобные ему редко доживают до старости. Не существует героев, перед которыми не устоит и 10 000 воинов, поэтому он слишком рано отважился бросать вызов Кашавэнь. Это было очень неразумно. Лица некоторых генералов выражали сожаление и огорчение, но были и те, кто чувствовал облегчение, однако все были уверены, что Ван Джен сегодня не выживет. На небе появился первый тусклый лучик света, но рассвет был где-то далеко. Событие на острове Б. План окружить и уничтожить толстую овцу с треском провалился. Бам-бам-бам! Появились копья, которые тут же пронзили несколько человек, раздались крики ужаса. Все тут же рассеялись в разные стороны, но земля внезапно содрогнулась, и вдруг некоторые оказались подвешенными вверх ногами. Бам-бам-бам! Прилетело еще три копья. Но подвешенные быстро среагировали и уже раскрыли свои энергетические щиты, чтобы спастись. После этого все остальные охотники на Муджене остановились. Когда он успел соорудить все эти ловушки? До этого они считали, что дейдарианец, как и полагается его расе, великан-идиот с примитивным оружием. Однако теперь стало понятно, что это они идиоты. В это время Муджен уже остругивал очередные копья. Для него это было знакомым ремеслом. Каждый воин-дейдарианец – специалист в этом деле. А учитывая, что у него сейчас имелся еще и титановый нож, изготовленный человеком, то это было даже слишком просто. Великаны большие, но совсем не неуклюжие. У них очень ловкие руки. Что уж там говорить про Муджене, который был наполовину человеком, при этом он собрал в себе лучшее с той и с другой стороны. Вследствие ограничения на способности Икс и неудобства использования здесь огнестрельного оружия, он стал королем джунглей. Природа – это его дом, трава и деревья – товарищи по оружию. Со всем этим Муджен демонстрировал огромную силу. Попав сюда, он вспомнил, что сказал ему Мусен перед отъездом: «Человеческий мир более опасен, поэтому ему нужно быть более смелым». Он первый воин, представляющий Дейдара Титан на мировой арене, поэтому ему не нужно бояться вызовов, не нужно бояться неизвестного. В этом и заключается величие воина. «Сражайся как воин!» Муджен воспринял это испытание как самый сложный вызов у себя на родине, когда целое племя преследует одного. Если воин выживет при этом, он не только заслужит звание великого воина, но и покорит целое племя. В настоящей ситуации нет большой разницы, только поменялся противник. Заревела лазерная винтовка, и Муджен быстро скрылся в чаще леса. Деревья – лучшая защита. Но еще он на всякий случай изготовил деревянный щит. Его глаза горели в темноте, Муджен отступал, когда враг начинал приближаться, и нападал, когда тот начинал думать об отдыхе. Вероятно, до этого никто и подумать о таком не мог, что на острове Б может появиться подобный уникум, который нарушит общую ситуацию. Это испытание в итоге также заставит всех в коалиции посмотреть по-иному на дейдарианских солдат. Прежде все считали, что их умение сражаться находится на весьма низком уровне, и многие государства смотрели на них свысока в этом плане. Но SIG уже изменил это положение. Насколько боеспособность людей станет хуже, чем у дейдарианцев, если они потеряют свои способности X и мощное огнестрельное оружие? На самом деле, благодаря Мусену и семье Лайн, способ борьбы дейдарианцев – это не внезапные изменения, а постепенный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие. Мусен использовал свое влияние среди дейдарианцев, чтобы продвигать изучение передового военного искусства людей, и в итоге соединил высокую выживаемость дейдарианских воинов и их близость к природе. Все это и стало залогом их нынешней боевой мощи. Убитых и раненых на острове Б было слишком много, особенно в нескольких районах. Муджен и Джан Шань по-прежнему были поодиночке. Джан Шань плохо спал. «Мать ваша, куда все делись? Неужели умерли? Или-то он так хорошо скрывается, что никто его найти не может?» Чувствуя, что вокруг стало слишком тихо, Джан Шань осторожно выбрался наружу. «Какого чёрта? Где все?» Прогулявшись вокруг, он нашел только сумку с припасами и ни одного противника. Такое везение немного пугало Джан Шаня. Значит ли это, что все ушли в другие места? Или, говоря иначе, что на острове Б сформировались определенные поля битвы, которые ему, к счастью, удалось избежать? Оценив свои силы, Джан Шань решил не рисковать, выясняя правдивость своей теории. «Людям нужно хорошо знать себя и в ключевой момент сидеть и не отсвечивать. Следует только пройти квалификационный тур, а потом уже начнется главная часть соревнований. Раз уж здесь стало так тихо, он решил пока остаться на том же месте. Вода есть, еда есть. Вот только если он так и будет мало двигаться, он же за месяц растолстеет».